12 серия. Эрнст Кальтенбруннер, австриец во главе РСХ. Анекдот. Кальтенбруннер спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы женаты?» «Нет, мой генерал, это я просто так выгляжу». Эрнст Кальтенбруннер был великаном с тяжеловесными движениями. Выделялся он своим угловатым подбородком, бычьим затылком и коричневыми от курения пальцами. В день он выкуривал минимум сотню сигарет. Зубы у него были изъедены кариесом, что заставило Гиммлера приказать ему, в конце концов, сходить к зубному врачу. При разговоре угловатое лицо Кальтенбруннера оставалось совершенно бесстрастным, но иногда он вдруг совершенно неожиданно ударял кулаком по столу. Вот так описал своего начальника Вальтер Шелленберг. При этом он не скрывал, что у них были сложные взаимоотношения. Адольф Гитлер ценил честолюбивых соратников, для которых общественные интересы совпадали с личными. Именно к этой категории чиновников принадлежал Эрнст Кальтенбруннер, который формально руководил главным управлением имперской безопасности РСХ с 30 января 43 года. Дело в том, что опасавшийся конкуренции Генрих Гиммлер поручил Эрнсту Кальтенбруннеру руководить прежде всего разведывательной деятельностью РСХ, сохранив за собой непосредственное руководство гестапо и криминальной полиции. Это можно считать уступкой со стороны Генриха Гиммлера, который с мая 42 года, убийство Рейнгарда Гейдриха, по январь 43 года исполнял обязанности начальника РСХ. На пост шефа полиции безопасности и службы безопасности, так в документах Третьего рейха обозначалась должность начальника РСХ, рассматривались кандидатуры Генриха Мюллера, но он не пользовался популярностью среди старых нацистов, в партию его приняли по протекции Мартина Бормана в 1938 году, да и не было у него опыта разведывательной работы, и Вальтера Шелленберга, слишком молодой и очень умный, Генрих Гиммлер не хотел иметь такого заместителя. И тогда выбор пал на никому неизвестного в Германии австрийца Эрнста Кальтенбруннера, высшего фюрера СС и полиции в Вене. Следует отметить, что с июня 42 года этот человек фактически был постоянным заместителем исполняющего обязанности начальника РСХ Генриха Гиммлера на этом посту. Было у австрийца качество, которое очень устраивало руководство управлений РСХ. Как однажды признался Феликс Керстен Вальтеру Шелленбергу, Эрнст Кальтенбруннер, видимо, способен думать только в подпитии. Шеф РСХ действительно страдал алкоголизмом и к обеду обычно успевал употребить достаточно большое количество спиртного. Снова обратимся к воспоминаниям Вальтера Шелленберга. «Чем отчаяннее становилось наше положение, тем больше пил Кальтенбруннер. Иногда я встречал его уже утром, часов в 11, сидящим за своим письменным столом с мрачным и пустым взором. Потом он с пьяной веселостью запускал руку под стол и, достав оттуда бутылку шампанского или коньяка, наливал мне стакан. Обычно я отказывался, и лишь когда он протестовал слишком громко, я отхлебывал пару глотков». А если добавить к этому его низкий интеллектуальный уровень развития и слабую профессиональную подготовку, а также его невысокие качества как администратора, то все это позволяло Генриху Мюллеру, руководитель гестапо, и Артуру Небе, начальник криминальной полиции, вести самостоятельную политику руководимых ими управлений. В отличие от начальника, обоих сложно назвать фанатичными нацистами. Если о первом мы подробно рассказали выше, то о втором стоит лишь упомянуть, что он примкнул к оппозиции, готовящей покушение на фюрера.